8. Ветреный летний день. Запахи нечистот затмевают сирень. Брюзжа, я брюзжу, как тот, кому застать повезло, уходящий во тьму мир, где, делая зло, мы знали еще кому.